Глава 34. Азар собрал буквально все силы, что у него были. Разогнался до предела. Он взлетел вверх, словно копье, и ударил в этот маленький грязный мир, желая пронзить его насквозь, желая разорвать его ядро на части. Он видел, что жизнь этого существа сосредоточена там, глубоко под слоем мерзкой жижи. Маленький камень в сравнении с непомерно раздутым телом. Именно он вмещал в себя и разум, и жизнь прилетевшего чудовища. Он хотел добраться до него и одним ударом оборвать жизнь этого злобного создания. Ударил так, что сам своей силе удивился. Но даже так этого было мало. Недостаточно. Огромный шар просто отскочил в сторону. Если вся черная масса на поверхности была просто грязной водой, то вот там, в глубине, она была плотной, густой и непомерно вязкой. Несколько волн по телу маленького мира — это все, что Азар смог своим выпадом сделать. Там, в глубине этой массы, глубоко под толщей созданных из миллионов переваренных душ, вот оба сердца остались невредимы. Сердце самого монстра и его камень. И сердце демона, который прятался там же, глубоко внутри. Само собой, как демонический лорд, он просто не мог биться с Азаром в прямом столкновении, а потому спрятался за силой своего последнего вассала. Защитные характеристики у этой монструозной штуки, как оказалось, превосходили даже атакующую мощь. Остановившись между страшным существом и демоническим миром, Азар осознал силу врага. Остановился. Просто, спокойно, медленно вздохнул. Эта тварь тоже замерла, впервые в жизни встретившись с кем-то, способным дать отпор. «Ты видишь это?» — улыбнулся Азар. Он заговорил негромко, словно сам себе этот вопрос бросил. Там у него за спиной смотрели в небо сотни, тысячи людей. Огромное множество созданий. Все разных мировоззрений, из разных фракций. Зверолюди, демоны, прибывшие в этот мир и ищущие собственное место духи. Они все были там, за спиной дьявола. И все смотрели на него снизу вверх, понимая, что только он способен остановить тварь, которая пришла уничтожить всех и каждого. «Как думаешь, — продолжал Азар, — тот человек, с которым ты сражался прежде, тот бог, который бился с тобой ради того, чтобы спасти людей, как думаешь, — улыбался Азар, — чувствовал ли он то же, что сейчас ощущаем мы?» Простой вопрос, озвученный сам себе, мог показаться глупым. Вот только стоило ему открыть рот, как вся сила в теле Азара забурлила, как в пробудившемся вулкане. Пульс участился так, что биение собственного сердца он слышал, словно грохот военных барабанов. Ладони вспотели, тело бросило в жар, а затем в холод. Непонятное довольство, радость, злость, все эти чувства родились в его сознании, но он точно мог отделить их от своих собственных. Он точно был жив. «Да!» Золотой дьявол. Дикий древний монстр. Он жил с момента зарождения изначального мира. Он был первым, кто увидел и узнал, что такое свет и солнце. Он дважды выжил после сражений, в которых даже законы Вселенной были уничтожены. И сейчас, разумеется, он все еще жив. Крупица его сознания, та часть, которая просто не могла исчезнуть бесследно, смотрела на жизни людей теперь уже от своего лица. Она видела все, что видел Азар, она чувствовала все, что ощущал и испытывал он. Он — изначальный зверь, впервые ощущал такие сложные глубокие эмоции. Вся его жизнь до этого строилась на попытках понять людей, осознать людей. Он очень хотел знать, почему они готовы пойти на что угодно ради своих сородичей. «Я никогда тебя не прощу!» Эти слова он услышал перед смертью на той стороне. Тот человек оборвал его жизнь из мести за товарищей. Он презирал тиранида. Ненавидел его всем сердцем, но тот просто не мог понять, почему. И понял сейчас, в тот день, когда оказался здесь. Его разум упал по потоку и очнулся в теле мальчика, который тоже хотел защитить кого-то. Он был так юн, но уже думал о том, как будет защищать принцессу, такую же юную девочку, а вместе с ней и учителя, и отца, свою семью, старшего брата. Тиранит наблюдал. Он видел дитя, которое так сильно напоминало его. но к этому ребенку он был ближе, чем кто-либо. Он видел злость, он видел ненависть, но даже так у него появились товарищи. Этот ребенок рос, и рядом с ним появились те, за кого он был готов биться насмерть, ради кого он был готов умирать. Он очень напоминал того человека. И сейчас, даже испытав многое, даже пройдя сквозь слезы и боль, он не утратил того наивного стремления. Оно переродилось в нечто большее вместе с его силой, выросло из пеленок, росло вместе с ним. Он мог защитить их. Не только друзей, не только тех, кто жил рядом с ним и с кем он был лично знаком и близок. Он мог защитить всех. У него была сила. «Чувствовал ли тот человек то же, что и мы сейчас?» Этот вопрос буквально пробудил золотого дьявола, заставил его встрепенуться, вырвал ту частичку разума из состояния наблюдателя, в котором она привыкла находиться. «Ты хотел осознать что-то. Ты хотел понять, узнать, почему тот человек поступил так, почему жил так. Вот, вот ответ». Чудовищная сила проснулась в теле Азара, когда дьявол внутри его моря осознал. «Я достиг этого. Я понял. Две долгие войны, две яростные битвы, две смерти и миллионы загубленных судеб пришлось пережить, чтобы осознать это». Азар проговорил «мы». Он не был один, никогда не был, но тиранит все еще немного разделял их. Однако он тоже теперь одинок не был. Все эти люди внизу могли положиться не только на Азара. На него тоже. Если они не справятся с этим, не сможет никто. И тиранит ощущал это. Спиной чувствовал на себе взгляды людей, демонов, прочих созданий. Он ощущал их поддержку, их тревогу, их надежду, их ярость и их злость. Последняя преграда в умах обоих существ внутри одного тела рухнула, а духовная сила стала стягиваться к ним двоим стремительным потоком. Ха-ха! Внизу мало кто понимал, что именно там происходит. Вот только секунду назад бушующее небо вспыхнуло странным светом и залилось красками, как при северном сиянии. Мало кто понимал, но понимали старейшины. Первый протектор Альянса первым опомнился, осознав, что же это буйство духовной силы значит. Казалось, что весь духовный рукав резонирует с человеком в центре этого странного света. «Похоже, что волноваться не о чем», — проговорил он, посмотрев на улыбающуюся женщину. «Я рад, что все же дожил до времени, когда в нашем мире родился еще один совершенный третьей ступени».